душный мир. Он совсем другой, в сказках или песнях всем вокруг. Все равно, кто мы и какую боль носим в сердце. Ты ненавидишь эти двери, ступени, пыль на цветах бумажных и свое лицо. Небо станет ближе, небо будет лишь по венам. Путь покой подскажет мой греческий сон. Поскорей сгореть, смысла нет взрослеть, плодить себе подобных тесно здесь, чтобы жить, а не тлеть, рискать по земле в стае злобной. Я выкликаю твое имя этой ночью, свечу прямо гасну на окне моем. Ветер был получи, этот мой я понял сразу. Путь назад не подскажет мой химический сон. Сзади подскажет твой химический сон.